Часть первая. Пришел. Мы делаем климат в России. Пиар-рынок. Период первоначального накопления. Смешались в кучу кони, люди. Михаил Юрьевич Лермонтов. В первой части этой книги вы с головой погрузитесь в чудесный мир российского пиара и политического консалтинга, в удивительный мир рекламистов, журналистов, лоббистов, короче, всех тех, кто сегодня претендует на то, чтобы властвовать над умами людей. Еще 3-4 года назад пиар и политический консалтинг, не говоря уже про спин, месседж менеджмент, паблик affairs, были знакомы лишь узкому кругу продвинутых и посвященных. А сегодня то и дело приходится слышать фразу «Куда ни плюнь, попадешь в технолога или пиарщика». Поразительно, как быстро новая профессия вошла в моду. Понятно, что отставание в гуманитарных технологиях, о котором шла речь в предисловии, сделало эту профессию дефицитной и заведомо прибыльной. Делать деньги на гуманитарных технологиях – это такой же верняк, как торговать компьютерами. Но тут есть своя специфика. В гуманитарной области подсунуть старье, безусловно, легче, чем в области компьютерной техники. Меньше специалистов и нет объективных критериев качества. И это старье подсовывают не стесняясь. Учебники по пиар, маркетингу, рекламе, менеджменту 30-летней давности, тренинги, семинары, сессии и тому подобное, которые проводят третьеразрядные специалисты или вовсе шарлатаны из тоталитарных сект. Однако ко всему этому безобразию была добавлена знаменитая российская специфика, которая выразилась, во-первых, в максимальном упрощении всех гуманитарных технологий, а во-вторых, в их смешении. Представьте себе, что вы приходите в суд и застаете там группу людей. «Где же судьи?» – спрашиваете вы. «Мы судьи», – отвечают вам собравшиеся. «Хорошо, а где же присяжные?» «А мы присяжные», – слышится ответ. «Так, а где же прокурор?» «А мы прокуроры». Надо понимать, что и адвокаты тоже вы. Правильно понимаете, ведь разницы особой нет. Это просто разные слова для одного и того же. А мы – юристы. Только публика, истец и ответчик, к счастью, занимают положенные им места. А дальше весь судебный процесс происходит так. Истец платит черным налом банде судей, прокуроров, адвокатов, присяжных, и та от всей души мочит ответчика на глазах у публики. Потом ответчик становится истцом, а истец превращается в ответчика. Сейчас политик или бизнесмен, обращаясь в агентство, попадает в сходную ситуацию. Он обязательно услышит, что агентство занимается и пиар, и рекламой, и имеет связи с журналистами. Они тоже считают, что это разные названия одного и того же. Причем это преподносится как достоинство. В то же время кодексы чести на Западе запрещают пиарщикам и журналистам общаться друг с другом, а также очень жестко разводят функционалы рекламы и пиар. И дело не только в кодексах чести, дело в самом смысле обязанностей, которые принципиально различны, если, конечно, подходить к обществу и общественности как к сложной проблеме. Public affairs, работа с государственными учреждениями и общественными организациями, это совсем не то, что имиджмейкинг, работа по созданию имиджа. Media relations, выстраивание отношений со СМИ, это совсем не то, что спин, раскрутка. Темы человека, песни, группы и так далее. Special events, проведение презентационных мероприятий и мероприятий соучастия, совсем не то, что crisis management, создание, режиссирование и управление кризисами. А corporate affairs, работа по укреплению внутрикорпоративного духа, совсем не то, что message management, управление восприятием аудитории посылаемых сообщений. Все это отдельные специальности со своим набором целей, задач, методов, аудиторий и со своими функциями. У нас же даже специалист по рекламе и специалист по пиар в кадровых агентствах пишутся как синонимы, и работа их сводится к одному. У себя показываем достоинства и скрываем недостатки, у конкурента наоборот. Такой примитивный подход, конечно, вызывает ощущение легкости решения задач. Отсюда столь невообразимое количество пиарщиков и политтехнологов. Любому журналисту, любому студенту достаточно один раз поучаствовать в коммерческой или политической кампании и посмотреть на шефов, которые его наняли, чтобы сказать «И я так могу». А если учесть огромные заработки, несравнимые со студенческой стипендией, В России в год до полумиллиона человек становятся депутатами, мэрами, губернаторами различных уровней, а претендуют в 5 раз больше. Можно представить, сколько денег вращается только в этой политической сфере. А прибавить сюда занятия должностей по назначению? А взятки? А теперь возьмем весь коммерческий пиар. Ведь им так или иначе занимается каждая фирма. Кадровые и финансовые ресурсы, находящиеся в этой сфере, с трудом поддаются подсчетам. И эта сфера далека от насыщения. Именно поэтому пиарщики и консультанты вошли в моду, именно поэтому их уровень столь убог. Сейчас в России заканчивается стадия экстенсивного роста пиар-рынка. Начинается стадия интенсивного роста. И сейчас должны выкристаллизовываться те специализации, о которых мы говорили чуть выше. Выкристаллизовываться из той гремучей смеси проходимцев и честных неучей, которые сегодня делают климат в России.